Джейсон вздохнул, на него вдруг навалилась усталость, сказалось все напряжение последних суток. «Да», — проговорил он, — «просто поразительно, как оперативно вы получаете информацию. Из вертолета, из Тревор-Сити». «Мы поддерживаем связь с полицией всей страны», — ответил шериф. «Стоило нам выяснить, что за машина упала в ущелье, и стало легче легкого размотать весь клубок. Например, установить, где находится Риордан, в особенности после того, как у него в квартире нашли анонимное письмо. Можно предположить, что оно не первое, но с уверенностью сказать нельзя». «Вы думаете, что это мог быть он?» — с опаской спросил Джейсон. «Не потому, что так думал, просто хотел, чтобы его уверили в обратном». Террес пожал плечами. «Судя по вашим рассказам, такой человек, как он, мог бы убить свою жену в припадке ярости. Но я считаю невероятным, чтобы он специально подкрался к ней, прицелился и выстрелил в спину. Тем более, если не был уверен, что это его жена, а не кто-то другой. Но я вполне допускаю, что он может убить этого Барта, если мы не помешаем ему». Нахмурив лоб, он некоторое время размышлял о чем-то, потом круто повернулся к помощнику. «Черт, давайте-ка поторопимся, Сэм». Джейсон остался один. Он уронил голову на руки и уснул за столом. Мужчина в пещере вдруг проснулся. Вокруг стоял полумрак. Он почувствовал, что в руку его впились тысячи маленьких иголочек, и поглядел, от чего бы это. На руке у него спала Селия, и рука затекла. От Селии исходил запах пота, земли. От нее пахло сейчас не дорогими духами, а природным неподдельным запахом женщины. Барт, ощутив его, почувствовал, как в нем растет возбуждение. Все тело даже задрожало от неудержимого желания. Он еле сдержал себя. «Не сейчас», — подумал он, — «не сейчас, скоро, но еще не теперь». Он знал, что Селия по-прежнему спит, неимоверно уставшая. Дыхание было спокойным и ровным. Он положил свободную руку на ее теплую, упругую грудь и почувствовал, как она опускается и поднимается под его ладонью. Расстегнул на ней рубаху, провел рукой по коже, нежной, словно шелк, и вспомнил, как мечтал вот так коснуться ее одежды. Обладать ею, как часто он думал, что когда-нибудь этот миг придет. Но он и вообразить себе не мог, что ему будет грозить смертельная опасность. И сразу с двух сторон. Преследует человек, который хочет убить, ищет полиция, чтобы передать в руки закона. Он сознавал, что обладать этой женщиной он может только сейчас, пока его не настигла судьба. Обладать этой женщиной, которая спит у него на руке. Но еще не теперь. Еще не теперь. Барт осторожно высвободил затекшую руку. Он не хотел ее будить. «Селия, маленькая моя», — шепнул он ей на ухо, — «я хочу защитить тебя и буду защищать всегда. Это я, Барт, твой верный защитник. Тебя преследует безумец, который хочет убить. Он никогда не любил тебя, Селия. Не любил так, как я. Он хотел просто владеть тобой. А поскольку решил, что ты навсегда для него потеряна, решил убить. Он уже сделал попытку, Селия, и будет пытаться еще. Ты видела, как он убил Ванду? Ты видела, как он хотел убить меня? Ты должна рассказать всем, как мы с тобой уходили по горам от убийцы. Он убил Ванду, хотел убить меня и хотел убить тебя. Ты всегда ненавидела Дуга и всегда боялась его. Ты любишь меня и знаешь, что я хочу спасти тебя». Он наклонился и внимательно стал изучать ее лицо. А вдруг и в самом деле можно внушить что-нибудь человеку, когда он крепко спит?